Да, до Гонора добирались 2 дня. За это время его избили 4 раза. Закир и Варада били чаще и сильнее, но это мало утешало Андера. Били без всякой видимой причины. Позже Андер понял, нефилимы стремились сломить дух пленников, чтобы хватало сил идти, но не было воли к побегу. И все это время его преследовала эта загадочная полуулыбка. Странное искривление губ дали. Не свернутая шея, не разрубленный череп и выбитые мозги, не зажатые в кулаке белесые волосы. Губы, которые когда-то обещали ему дружбу, искренность и братскую любовь, стали символом мучительной смерти. «Когда Камран тебя сменит?» — спросил сопливый. Он сплюнул в костер, растер плевок подошвы. Первые слова, которые Андер услышал за все время ожиданий. «Уж давно пора», — ответил второй. Андер представил себе, как сонный сменщик ковыляет по тропе. Подходя к хижине, он замечает беглого раба и орет, призывая товарищей. Андера избивают и вяжут по рукам и ногам. План побега проваливается. Остается только ждать смерти, как избавление. «Любят они опаздывать», — заметил больной. «Надо бы Лагасар доложить». Второй промолчал. Ни звука, ни кивка в знак согласия. Андер отметил его как более опасного противника. Осторожный, внимательный, молчаливый. Мысли о еде и сне его тоже, очевидно, не мучают. Трезвый, бдительный страж своей территории. Андер трясся от страха. Выбора нет, придется прорываться. Снова всплыла в памяти мягкая полуулыбка Дари. Был ли в ней хоть намек на проявление братских чувств? «Сразу в казарм пойдешь». Опять он ничего не отвечает. «Неважно. Пора. Сейчас этот длинный кретин опять что-нибудь ляпнет. Гордится соломенным цветом волос и ростом, тупая скотина». «Ничего не слышал?» — вдруг спросил второй, всматриваясь во тьму, и шагнул в сторону от лачуги. Только теперь Андер понял, как вокруг тихо. Ночное безмолвие нарушалось лишь потрескиванием факелов. Беглеца могло выдать даже биение его собственного сердца. — Ничего, — заверил длинный и снова зашмыгал носом. Второй поморщился, положил руку на ободранную рукоять своего поблескивающего в лунном свете меча. Андер подобрал камень. Колени ныли. Еще немного и ноги затекут. Больной привалился к стене лачуги. — Если б хоть тут кто-нибудь ползал, мы бы наверняка заметили. Луна-то какая! Он еще не закончил фразу, а Андер уже выпрямился и бросился на них. Зацепился за траву, споткнулся, но удержался на ногах, занес камень над головой. Возвращение невозможно. Андер чувствовал себя как оса, как шершень, стремящийся к добыче. Теперь его вел инстинкт. По телу разлилось тепло, мышцы гудели. Невысокий солдат обернулся, ладонь сжала рукоять, меч пополз из ножен. На бегу Андер заметил, что металл оружия гладок и сверкает в свете факелов, вопреки ободранной рукояти. Перед ним воин. Андер близко, очень близко. Но меч уже вышел из ножен, враг готов к бою. Андер высоко подпрыгнул, а его рука с камнем устремилась прямо в лоб стражнику. Клинок скользнул по плечу беглеца, не причинив вреда, а противник рухнул ему под ноги. Краем глаза Андер заметил, что длинный, не вынимая меча, рванулся к нему, вытянув перед собой руки. Нефилим схватил беглого раба за горло, поднял его в воздух и бросил на землю. Тот едва успел глотнуть воздух, как ладони сопливого блондина снова сомкнулись на его глотке.